Если раскрыть ее вслух, завтра разразится война. И все же был момент, когда судьи заколебались, не вполне веря, сомневаясь. Тогда с ведома военного министра генерала Мерсье Пати де Кляйм тайно от всех, в том числе от Дрейфуса и его защитника, передал в комнату, где совещались судьи, некий секретный документ, записку германского посла, где он писал кому-то в Германию. «Это каналья Д становится слишком требовательным». Что и говорить, этот секретный документ был убедителен. Увы, это была фальшивка, грубо сработанная все тем же неутомимым полковником Анри. К сожалению, это обнаружилось лишь несколько лет спустя. И судьи, решавшие судьбу Дрейфуса в 1894 году, об этом не знали. Секретный документ произвел на них впечатление. Он рассеял их колебания. Суд признал Дрейфуса виновным в государственной измене и приговорил его к пожизненной ссылке на чертов остров в архипелаге островов спасения. Потрясенный приговором защитник Дрейфуса мэтр де Манш сказал: «Осуждение Дрейфуса – величайшее преступление нашего века». Так думали лучшие люди во всем мире. Дрейфус не ожидал осуждения. Он верил в суд своей родины. Судьи разберутся, судьи поймут. Уезжая утром из тюрьмы в суд, Дрейфус сказал Форцинетти: «Сегодня приговор. Вечером я уже буду дома». Но вечером после приговора его снова привезли в тюрьму. Через несколько дней, 5 января 1895 года, состоялось публичное разжалование Дрейфуса на площади перед войсками, общественными деятелями, писателями, журналистами и огромной толпой парижан. Под гром барабанов и рокот труб четыре канонира с шашками наголо вывели Дрейфуса на площадь. В парадном мундире, при шпаге, смертельно бледный, Дрейфус шел твердо, держался прямо, высоко вскинув голову. Среди мертвой тишины генерал Даррас сказал: «Альфред Дрейфус, вы недостойны носить оружие. Именем французского народа вы разжалованы». На это Дрейфус, обращаясь к войскам, крикнул голосом твердым и ясным: «Солдаты, клянусь вам, я не виновен! Да здравствует Франция! Да здравствует армия!» В этот горчайший час своей жизни Дрейфус, ошельмованный, отверженный, обращался ни к своим палачам, ни к начальникам-генералам, ни к сослуживцам-офицерам. Это был, может быть, даже не вполне осознанный призыв к народу, к тем простым солдатским сердцам, которые так любил капитан, теперь уже бывший капитан. Дрейфус. С кепи Дрейфуса, с его доломана сорвали офицерские нашивки. Бросили на землю и куски, переломанные над его головой шпаги. В изорванной одежде, как нищий в рубище, Дрейфус стоял все так же прямо и кричал: «Солдаты, жизнью моих детей клянусь! Я не виновен! Да здравствует армия! Да здравствует Франция!» Дрейфуса провели перед войсками и толпой. Призрак в лохмотьях шел твердо и все кричал о своей невиновности. Были, конечно, в толпе люди, не верившие в то, что Дрейфус – шпион. Были и такие, которые усомнились в этом, видя его поведение при разжаловании. Но большинство составляли праздные зеваки, любопытные, сбежавшиеся поглазеть на редкое зрелище. Они были отравлены продажными газетами.